Глава 21. Елена Львовна Алимова нисколько не удивилась внезапному приезду Верховской. Племянница гостила у нее раза по два, по три в год, оставаясь обыкновенно по неделе и больше. «Отлично сделала, что приехала», — хвалила она Людмилу Александровну. «По крайней мере, отдохнешь на деревенском приволье. У тебя глаза что-то нехороши и вообще усталый вид». «Должно быть, сезон-то выдался. Из веселых запрыгалась, завертелась. Слишком тетя». «Значит, надоели люди. Захотелось посидеть одной в уголке, монастыркою помолчать. Что ж, Бог с тобою. Я не буду мешать тебе. По себе знаю, как это нужно и хорошо иной раз. Жизнь-то стала бестолковая, мысли быстрые, непоследовательные, спутанные. Вот и надо время от времени сказать своим мозгам: упорядочить весь этот головной шум, разобраться в нем, ограничить его в систему. А уж лучше, чем у меня, заниматься таким делом нигде нельзя. Тихо. Ты посмотри в окно, какие ковры! Снегобелые, пушистые, вы покрыли поле все. Скучно станет? Возьми бинокль. Вон там, на опушке, по утрам зайцы скачут, лисица случается, сверкнет красная, а то и серого волка Бог пошлет для развлечения. Они у нас тут, как собаки, бегают, просто беда. Еще вчера, средь бела дня, увели свинью у мужика. Призабавно, особенно пока не привыкла, по новости впечатления, никакого балета не захочешь. Ну, вот тебе комната, вода, весь туалетный прибор, мойся, переодевайся и приходи обедать. Стол накрыт. Ведь у нас рано едят, в полдень по-деревенскому. Удобно и полезно, всем бы советовала. Ах, вообще, отдать бы тебя на месяц-другой опять в мои руки, как бы я тебя выправила. Ты посмотри на меня, какой я здоровяк, а мне, милочка, скоро 60. И еще говорят, что старые девки быстро дряхлеют. Вот оно, что значит деревня-то. Мои снега да зайцы. Она удалилась, напевая на ходу: «Снегобелые, пушистые, вы покрыли поле все, одного лишь не покрыли вы, горя черного мого». Зазвенело в ответ в памяти Людмилы Александровны продолжение старинных стихов, и она пугливо отмахнулась от грустной их мелодии, точно от опасного пророчества. Проходил день за днем. Застывшая тяжелая унылость Верховской сильно тревожила Елену Львовну. «Что с тобой? Здорова ли ты?» «Благодарю вас, тетя. Не беспокойтесь, я совершенно здорова. Беда, что ли, какая-нибудь в доме? Зачем скрываешь? Все благополучно». «Ах, боже мой, здорово, все благополучно, а лицо краше в гроб кладут. Нельзя так хандрить. Состаришься прежде времени. Я вот вчера у тебя на виске седой волос заметила. Посмотри в зеркало, на что похоже. Желтое, вокруг глаз синева. Морщинки у глаз. Когда это с тобой убывало? Годы, тетя. А, не говори глупости, какие твои годы? Просто распустилась и сама себя старишь. Не для кого молодиться-то. Для самой себя надо. Распустившая себя женщина никуда не годится. Красота — это женское здоровье. А ты знаешь, здоровая душа в здоровом теле. Если женщина запустила без ухода свою красоту, у нее скоро и душа будет запущена. Мораль: если хочешь быть образцом добродетели, не отходи по целым дням от зеркала, — улыбнулась Людмила Александровна. «Ну, вот хоть засмеялась. И за то спасибо. А то я сама, глядя на тебя, чуть было не захандрила. Ты хоть на зайцев в самом деле смотрела бы, авось развеселят». «Ох, тетя, не милы мне ваши зайцы», — насильственно отшучивалась Людмила Александровна. Втайне вопросы Елены Львовны заставляли ее трепетать. Она размышляла. Если я даже от тети в ее уединении, свободной от всяких подозрений, не в состоянии скрыть своего волнения, что же будет со мною в Москве? Среди общества, возбужденного убийством одного из самых видных своих членов, страстно толкующего о подробностях преступления, жадно ожидающего поимки убийцы. Тетя, слепо преданная мне и менее всех, способная предположить на моей совести черное дело, и та замечает, что я не такая, как прежде. Моя вина написана у меня на лице, и каждый прочтет ее. Должен прочесть, не может не прочесть. Так, мало-помалу, она дошла до боязни, что бегство ее было напрасно, что ей все равно не спастись от гибели, потому что она, хочет не хочет, выдаст себя. Выдаст непременно. Чем хитрее будет прятаться, тем легче попадется. Вот появится подозрение у кого-либо из знакомых, вот оно распространится в обществе, дойдет до следователя. Вот сыщики шаг за шагом раскроют ее алиби. Вот полиция придет к ней в дом, застанет ее среди семьи, возьмет, увезет. Позор! Позор! Воображая подобные картины, Людмила Александровна чувствовала себя близко к сумасшествию. Говорят, будто убийц преследуют призраки погибших жертв, будто им слышится предсмертное хрипение, чудится кровь, текущая из свежих ран. С Людмилою не было так. Было проще и хуже. Она не испытала галлюцинаций, не видела и не слышала никаких пугающих чудес. Ее воображение не было расстроено, голова работала нормально, рассудок не изменял. Но убийство Ревизанова стало теперь для Людмилы Александровны главным событием жизни, целиком заполнило и навсегда отравило ее память. Словно непроницаемая стена поднялась между нею и прошлым. Что ни делала Людмила Александровна, что ни думала она, преступление неизбежно стояло рядом, на все бросая свою грозную тень, ядовитую тень Анчара. Когда Верховская искала в прошлом каких-либо давних событий, слов, мыслей, воспоминание давало желанные образы не прежде, чем мимоходом заново осветив пред нею, как молнию, картину убийства. И только эта картина жила в ее памяти безвыходно и прочно. Все остальные лишь гостили в ней, скользили, пролетали и исчезали. А эта держалась и жила, ясная, назойливая, суровая, как проклятие, черная, как тюрьма. И когда уже не надо было вспоминать, когда все воскресшие было образы опять уходили вдаль, бледнели и угасали, одно лишь воспоминание, одно, ненужное. Незваное, ненавистное чудовище, образ преступления, все не выходило из головы. Точно неумолимый ангел незримого мщения обвивал убийцу ледяными крылами. Точно мертвый Ревизанов невидимкою неотступно следил за нею и, глядя прямо в ее душу, тихо, но внятно и беспрерывно звал ее к ответу. И Людмила Александровна, внимая беспощадно настойчивому зову, бледнела, путалась в мыслях и словах. А едва ей удавалось совладать с собою, являлась новая потребность воспоминания. И вот опять, блуждая в области недавнего ужаса, опять сталкивайся с роковой стеной, опять в тысячный раз переживай в одно мгновение все проклятие той ночи отчаяния. Так жить нельзя. Это не жизнь, не смерть. Я умерла заживо и уже терплю загробные муки. Это чистилище какое-то, — терзалась Людмила Александровна в одиночестве своем, ломая холодные руки. А между тем придется жить так. Да, именно так. Долго-долго. Зачем же затягивать срок невыносимой пытки? Зачем не прекратить ее в самом начале? Стоит ли мне теперь жить? Человек, вздернутый палачом на дыбу, уже не думает о счастье жизни. Его счастье — умереть, перестать чувствовать жизнь, потому что это значит перестать чувствовать боль. Ну вот и я на дыбе, и останусь висеть на ней, пока жива, пока сознаю себя. И ни в жизни, ни в самосознании мне больше нет просвета. Самоистязание, боязнь самой себя, стыд, вечный трепет, вечная ложь. Вот вся моя будущность. Стоит ли жить ради подобного существования, задыхаться и метаться в такой агонии? Не лучше ли, не проще ли вместо долгого медленного умирания по частям изо дня в день сразу убрать себя со света? И прежде чем заморит меня нравственная каторга стыда и страха, в какую теперь превратилось мое существование, умереть по своей воле? Убить себя? Но слишком страшно было недавнее зрелище насильственной смерти. Слишком тяжелую раною запечатлелось оно в сердце Людмилы Александровны. Раньше ей не случалось видеть близко, как умирают. И процесс смерти исполнил ее ужасом, когда она убедилась на деле, как легко осуществляется, как близко стоит смерть к человеку, точно выжидая у судьбы дозволения и сигнала на него наброситься. Взмах руки, и нет живого существа. Остается труп, и все кончено. Кончено ли? А там, дальше, темно там. Что будет в грозной темноте? Пустота, уничтожение? Ни движения, ни мысли? А если нет? Если и точно Бог, в самом деле суд и новая жизнь души без тела, но с земною памятью, со всеми успевшими отразиться в ней земными страхами и впечатлениями, жизнь проклятой среди проклятых, жизнь призрака среди призраков в обществе того убитого ею и отверженного, как она. Людмила Александровна, всегда верующая, в первый раз, однако, поняла вполне, всею душою, насколько сильна в ней вера в Бога, теперь, когда вообразила себя пред Его судом и ужаснулась Его. И жить страшно, и страшно умереть. Смерть кажется то избавлением от страданий, забвением земли, то, наоборот, лишь первым шагом к истинным мукам, лишь началом наказания за прожитое земное, не более как порогом настоящего высшего возмездия. А теперь еще здесь, по сю сторону порога, тянется пока подготовка к нему, здесь только преддверие. И если так мучительно стоять в этом преддверии, каких же грозных тайн ждать, когда откроются пред нею сами двери? Колеблясь в волнениях, то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого, прожорливого чудовища с черную, широко разверстую в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру, ложилась в постель в вечеру, неуверенная, что одр не станет ее гробом. Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность. Как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова. И все-таки Чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом, и, любя жизнь, против воли тянется, однако, весь дрожащий к чарующему его змею. Упирается, но идет к нему с отчаянием шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображения Людмилы Александровны приковалась сильнее всего к одному. Возвращаясь в Москву, она постарается на ходу поезда упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской. Оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься, но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила, но уже больше манила, чем пугала.